Раздел 9. Мифы сексологии. Проблема секса у нас так долго замалчивалась, что большинство врачей, даже психотерапевтов, решали ее как могли, руководствуясь здравым смыслом и благими намерениями. А куда ведут благие намерения, ты знаешь. Когда у нас появилась первая сексологическая литература, оказалось, что в большинстве книг, научных и научно-популярных, речь шла в основном о технических приемах, а психология любовных отношений оказалась за кадром. Но ведь главное – это хорошо приготовить пищу. А уж как ее проживать, когда проглотить и сколько времени после этого отдыхать, усвоить не так уж трудно. Психологическая подготовка у нашего населения оказалась явно недостаточной. Советами этой литературы мало кто воспользовался. А если кто-то из закомплексованных людей пытался их внедрить в практику, никакого удовольствия не получал и вскоре отказывался от этой затеи. Мешали этому мифы, которые сложились в сознании людей под влиянием родительского воспитания и общественного мнения, сформированного средствами массовой пропаганды, общественной практики и санитарным просвещением. Вот об этих мифах я сейчас и хочу поговорить. Хотелось бы разрушить их, дорогой мой читатель, но я сделать этого не смогу. Нужна твоя работа. Миф первый. Половая холодность женщины – это вариант нормы. В научных источниках приводятся следующие данные. Около 30% женщин страдают половой холодностью. Некоторые сексопатологи даже указывают, что половая холодность – один из вариантов нормы, и советуют разъяснять женщинам, что у них есть много иных ценных качеств – моральных и психологических, которые компенсируют такой небольшой недостаток. А чтобы муж не очень страдал, советуют симулировать оргазм. К чему это приводит? Я имею в виду симуляцию оргазма. Могу ответить. К тяжелейшему неврозу. Женщина все время чувствует себя как бы изнасилованной. Она становится раздражительной, нередко истеричной, плачет и скандалит по малейшему поводу, превращая жизнь мужа, детей и сотрудников в сплошное мучение. Но и ей самой не слаще. Для окружающих ее скандалы все-таки только эпизоды. Она же живет в аду постоянно, точнее, ад в ее душе. Ей становится легче, когда она выпускает пар в скандале. Но в конечном итоге работы она лишается, в семье чувствует себя чужой, а ее «друзьями» в кавычках становятся многочисленные болезни. Нельзя так обманывать мужа. Данте таких женщин помещал в седьмой круг ада, а за прелюбодеяние грешницы пребывали только во втором. Приведу пример. Когда я своей истеричной пациентке, которая пришла ко мне с многочисленными болезнями, поразившими почти все органы и системы организма, предложил рассказать мужу, что она ничего не испытывает во время близости и симулирует оргазм, она категорически отказалась. Как я ему об этом скажу? Ведь это продолжается уже 16 лет. Он мне не простит. Я с ней согласился, так как и сам бы не простил. Я сразу почувствовал бы себя тираном и насильником, поэтому с мужем никакой работы не проводилось. Анализ жизни выявил вытесненный из памяти факт. До регистрации брака она вступила с мужем в сексуальные отношения. И первое сближение, хотя она была девственницей, дало ей очень глубокое удовлетворение и выраженный оргазм. Родительские программы о непозволительности сексуальных отношений вне рамок законного брака сразу же стали мучить больную. На последующие сексуальные контакты шла без удовольствия. Брак был оформлен через год, но ничего не изменилось. Она считала себя сексуально холодной, ревность мужа казалась ей нелепой, но объяснить ему ничего не могла. В данном случае все кончилось благополучно, но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Клиническая практика и изучение научной литературы привели меня к выводу,